Глава четвертая. Счастье улыбается Мите. Случилось это вовсе нечаянно даже для самого Алеши. Он вызван был без присяги, и я помню, что к нему все стороны отнеслись с самых первых слов допроса чрезвычайно мягко и симпатично. Видно было, что ему предшествовала добрая слава. Алеша показывал скромно и сдержанно, но в показаниях его явно прорывалась горячая симпатия к несчастному брату. Отвечая по одному вопросу, он очертил характер брата как человека, может быть, и неистового, и увлеченного страстями, но тоже и благородного, гордого и великодушного, готового даже на жертву, если бы от него потребовали. Сознавался, впрочем, что брат был в последние дни из-за страсти к Грушеньке, из-за соперничества с отцом в положении невыносимом. Но он с негодованием отверг даже предположение о том, что брат мог убить с целью грабежа, хотя и сознался, что эти 3000 обратились в уме Мити в какую-то почти манию, что он считал их за недоданное ему обманом отца наследство, и что, будучи вовсе не корыстолюбивым, даже не мог заговорить об этих 3000 без исступления и бешенства. Про соперничество же двух особ, как выразился прокурор, то есть Грушеньки и Кати, отвечал уклончиво и даже на один или два вопроса совсем не пожелал отвечать. «Говорил ли вам, по крайней мере, брат ваш, что намерен убить своего отца?» — спросил прокурор. «Вы можете не отвечать, если найдете это нужным», — прибавил он. «Прямо не говорил», — ответил Алеша. «Как же, косвенно?» Он говорил мне раз о своей личной ненависти к отцу и что боится, что в крайнюю минуту, в минуту омерзения, может быть, и мог бы убить его. «И вы, услышав, поверили тому?» Боюсь сказать, что поверил, но я всегда был убежден, что некоторое высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, как и спасло в самом деле, потому что не он убил отца моего. Твердо закончил Алеша громким голосом и на всю залу. Прокурор вздрогнул, как боевой конь, заслышавший трубный сигнал. «Будьте уверены, что я совершенно верю самой полной искренности убеждения вашего, не обусловливая и не ассимилируя его нисколько с любовью к вашему несчастному брату. Своеобразный взгляд ваш на весь трагический эпизод, разыгравшийся в вашем семействе, уже известен нам по предварительному следствию. Не скрою от вас, что он в высшей степени особлив и противоречит всем прочим показаниям, полученным прокуратурою, а потому и нахожу нужным спросить вас уже с настойчивостью. Какие именно данные руководили мысль вашу и направили ее на окончательное убеждение в невинности брата вашего и, напротив, в виновности другого лица, на которого вы уже указали прямо на предварительном следствии?» На предварительном следствии я отвечал лишь на вопросы. Тихо и спокойно проговорил Алеша, а не шел сам с обвинением на Смердякова. «И все же на него указали?» Я указал со слов брата Дмитрия. Мне еще до допроса рассказали о том, что произошло при аресте его, и как он сам показал тогда на Смердякова. Я верю вполне, что брат невиновен. А если убил не он, то... «То Смердяков? Почему же именно Смердяков? И почему именно вы так окончательно убедились в невиновности вашего брата?» «Я не мог не поверить брату. Я знаю, что он мне не солжет. Я по лицу его видел, что он мне не лжет». «Только по лицу? В этом все ваши доказательства?» «Более не имею доказательств». «И о виновности Смердякова тоже не основываетесь ни на малейшем ином доказательстве, кроме лишь слов вашего брата и выражения лица его?» «Да, не имею иного доказательства». На этом прокурор прекратил расспросы. Ответы Алеши произвели было на публику самое разочаровывающее впечатление. О Смердякове у нас уже поговаривали еще до суда. Кто-то что-то слышал, кто-то на что-то указывал. Говорили про Алешу, что он накопил какие-то чрезвычайные доказательства в пользу брата и в виновности лакея. И вот ничего. Никаких доказательств, кроме каких-то нравственных убеждений, столь естественных в его качестве родного брата подсудимого. Но начал спрашивать и Фетюкович. На вопрос о том, когда именно подсудимый говорил ему, Алёше, о своей ненависти к отцу и о том, что он мог бы убить его, и что слышал ли он это от него, например, при последнем свидании пред катастрофой, Алёша, отвечая, вдруг как бы вздрогнул, как бы нечто только теперь припомнив и сообразив. «Я припоминаю теперь одно обстоятельство, о котором я было совсем и сам позабыл, но тогда оно было мне так неясно, а теперь...» И Алеша с увлечением, видимо, сам только что теперь внезапно попав на идею, припомнил, как в последнем свидании с Митей, вечером у дерева по дороге к монастырю, Митя, ударяя себя в грудь, в верхнюю часть груди, несколько раз повторил ему, что у него есть средство восстановить свою честь, что средство это здесь, вот тут, на его груди. Я подумал тогда, что он, ударяя себя в грудь, говорил о своем сердце, — продолжал Алеша, — о том, что в сердце своем мог бы отыскать силы, чтобы выйти из одного какого-то ужасного позора, который предстоял ему и о котором он даже мне не смел признаться. Признаюсь, я именно подумал тогда, что он говорит об отце, и что он содрогается, как от позора, при мысли пойти к отцу и совершить с ним какое-нибудь насилие. А между тем он именно тогда как бы на что-то указывал на своей груди. Так что, помню, у меня мелькнула именно тогда же какая-то мысль, что сердце совсем не в той стороне груди, а ниже, а он ударяет себя гораздо выше. Вот тут, сейчас ниже шеи. И все указывает в это место. Моя мысль мне показалась тогда глупою, а он именно, может быть, тогда указывал на эту ладанку, в которой зашиты были эти 1500. «Именно!» — крикнул вдруг Митя с места. «Это так, Алеша, так! Я тогда об нее стучал кулаком!» Фетюкович бросился к нему в попыхах, умоляя успокоиться, и в тот же миг так и вцепился в Алешу. Алеша, сам увлеченный своим воспоминанием, горячо высказал свое предположение, что позор этот, вероятнее всего, состоял именно в том, что, имея на себе эти 1500 рублей, которые бы мог возвратить Катерине Ивановне как половину своего ей долга, он все-таки решил не отдать ей этой половины и употребить на другое, то есть на увоз Грушеньки, если бы она согласилась. «Это так! Это именно так!» — восклицал во внезапном возбуждении Алеша. «Брат именно восклицал мне тогда, что половину позора, он несколько раз выговорил, половину он мог бы сейчас снять с себя, но что до того несчастен слабостью своего характера, что этого не сделает. Знает заранее, что этого не может и не в силах сделать. И вы твердо, ясно помните, что он ударял себя именно в это место груди?» — жадно допрашивал Фетюкович. «Ясно и твердо, потому что именно мне подумалось тогда, зачем это он ударяет так высоко, когда сердце ниже, и мне тогда же показалась моя мысль глупою. Я это помню, что показалось глупою, это мелькнуло. Вот потому-то я сейчас теперь и вспомнил. И как я мог позабыть это до самых этих пор? Именно он на эту ладанку указывал, как на то, что у него есть средства, но что он не отдаст эти 1500. А при аресте, в мокром, он именно кричал,